«Никому. Это чрезвычайно важно. Я должен знать. На сей раз вы обязаны сказать мне правду». «Я и говорю вам правду. Я не могла никому это рассказать, хотя бы потому, что и сама об этом не знала. Лишь в прошлую субботу вечером я узнала, для чего понадобился ЛСД. 3 дня назад. До этого мисс Одл ничего мне не говорила. Когда она попросила меня...» Вульф, приоткрыв глаза, посмотрел на миссис Одл. «Я ей верю», — просто сказала она. И Вульф снова повернулся к секретарше. «Вы посещаете церковь, мисс Хабер?» «Да, лютеранскую. Не каждое воскресенье, но довольно часто». Вульф посмотрел на меня. «Принеси Библию». На третьей полке снизу, налево от глобуса, стояли аж целых 9 Библий. 4 разных издания на английском и 5 на иностранных языках. Я выбрал ту, которая показалась мне наиболее подходящей, в переплете черной кожи, и подошел к секретарше, съежившейся в красном кресле. «Положите на нее правую руку», – велел Вульф, – «и повторяйте за мной». «Держа руку на священной Библии, клянусь». Я держал Библию, а миссис Хабер опустила на нее правую руку ладонью вниз, слегка растопырив пальцы. «Держа руку на священной Библии, клянусь». «Что я не знала о том, как намеревался поступить мистер Одл». Она повторила слово в слово. «С ЛСД, который я достала по просьбе миссис Одл». Она снова повторила. «До субботы 7 июня». «До субботы 7 июня», – эхом откликнулась мисс Хабер. Вульф снова обратился к миссис Одл. «У вас имеются основания подозревать мистера Браунинга только в том случае, если он знал о том, что ваш муж собирается подсыпать ему в виски наркотик. Мисс Хабер об этом не знала. Сомневаюсь, чтобы вы или ваш муж рассказали это мистеру Браунингу. Кому вы говорили об этом?» «Никому я не говорила. Ни единой живой душе. Значит, Питер сам проболтался. Я бы, конечно, никогда это не заподозрила, но ведь иначе и быть не могло. Были, конечно, люди, которые хотели, чтобы новым президентом стал Питер, а не Браунинг, и он, должно быть, поделился с одним из них, например, с Тедом Фолком. Хотя Тед ни за что не продал бы его Браунингу. Могу назвать вам несколько имен. Сильвия Венер, потом один человек из отдела общественных связей». «Прошу прощения». Он отвернулся и кинул взгляд на стенные часы. «Мне пора обедать. Вы можете составить список имен с соответствующими комментариями. Однако я еще раз повторяю, вы должны четко понимать, чего именно ожидаете от меня. Я постараюсь выяснить, кто убил вашего мужа, и раздобыть достаточно веские улики, чтобы суд вынес обвинительный приговор. И все. Вы это поняли?» «Да, но я хотела бы увериться... Нет, наверное, это невозможно». Она открыла чековую книжку. «Но если это не Браунинг...» «Ладно, черт с ним, черт с ним!» Она выписала чек. Глава 8. Без 7:20 Теодор Фолк, сидя в красном кожаном кресле со скрещенными ногами, заявил Вульфу. «Это зависит только от того, что именно он собирался сделать». За 4.5 часа, прошедших после обеда, сделано было много, хотя видимых результатов добиться не удалось. Мы обсудили проблему Кремера. Если и когда он заявится, я приоткрою дверь только на 2 дюйма, насколько позволяет цепочка, и скажу, что Вульф занят и неизвестно, когда освободится.